лишними, не относящимися к делу или же не имеющими для дела значения. Широкая мысль судебных уставов, создавшая 576-ю статью, была сведена на нет, и наши суды с позорной готовностью принялись топтать ее в грязь своей лени и бездушия. В бытность мою обер-прокурором я пробовал хотя отчасти восстановить ее значение и ограничить область судейского произвола. Но когда я ушел в сенаторы, то при посредстве почтенного сенатора Платонова, друга и наперстника князя Мещерского, и при постыдном попустительстве Таганцева, старое толкование было установлено с новой силой и резкостью по делу Котельниковых, в котором двукратная просьба двух престарелых сектантов о вызове близких знающего Бориса Николаевича Чичерина, как свидетеля их нравственности, была отвергнута судом, нашедшим, что при обвинении по 204 статье уложения о наказаниях кого-либо в деянии гнусном и противонравственном, свидетель о нравственной чистоте подсудимого не имеет значения для дела. В заседании по делу Засулич, после трескучего заключения товарища обер-прокурора Шрейбера, произошли страстные дебаты, причем образовалось большинство за кассацию, а часть сенаторов, во главе с ничтожнейшим Арсеньевым, когда-то грозившим в заседании Московского окружного суда высечь 14-летнюю свидетельницу, требовала даже предания меня суду. Когда выяснилось большинство, Ковалевский перестал отбирать голоса и на вопрос Арцимовича «А ваше мнение, Михаил Евграфович?» ответил, что оно уже не имеет значения, так как образовалось большинство, и стал затем уговаривать Арцимовича присоединиться к большинству, чтобы не делать разногласий. «Вы забываете, — сказал ему почтенный старик, — что у меня есть дети». Заседание ознаменовалось еще и тем, что защитник Засулич, Александров, не был допущен к представлению объяснений на том основании, что не предъявил формальной доверенности, заверенной у нотариуса, со стороны оправданной, которую полиция искала по всему городу, чтобы по совершенно противозаконному распоряжению вновь посадить под стражу. Вечером в тот же день в заседании юридического общества присутствующие были свидетелями того, как профессору Таганцеву, бывшему днем в Сенате и взволнованно рассказывавшему о происходившем, подошел Кессель и, протягивая руку, развязно спросил его: «Что поделываете, Николай Степанович?» «Да вот, — сказал на всю залу Таганцев, не принимая руки, — был сегодня в Сенате, слушал хамское решение по хамскому протесту». Целая пропасть, по-видимому, разделяла тогда этих двух людей. В какую едва уловимую линию обратилась она, когда через 20 лет тот же Таганцев не постыдился приложить свою руку к решению по делу Котельниковых, поддерживая словесные покивания головой Платонова по моему адресу с постоянными ссылками на дело Засулич. Кассация решения по делу Засулич имела два ближайших последствия. Во-первых, министр юстиции предложил соединенному присутствию первого и кассационного департаментов рассмотреть неправильные действия суда. И соединенное присутствие с услужливой готовностью сделало мне и составу суда замечания в дисциплинарном порядке, даже не потребовав от нас, вопреки закону и обычаю, объяснения. И, во-вторых, Андреевский и Жуковский, отказавшиеся обвинять Засулич, были подвергнуты взысканию. Первый причислен к министерству, а второй переведен товарищем прокурора в Пензу. Жуковский тотчас же вышел в отставку, а Андреевский, уехавший больным в Киев, впал в совершенное отчаяние, не зная, как быть, без средств с женой и двумя детьми и не надеясь на адвокатский заработок. К счастью для него, я был знаком с председателем Международного банка Ляским, и он по моей просьбе, с необыкновенной предупредительностью, немедленно взял к себе Андреевского в юрисконсульты банка на весьма хорошее содержание. Таким образом, полузнакомый мне поляк.